А теперь? Теперь не люблю. Я знаю, знаю, вы не встретили во мне то, что вам надо. Но что же вам надо? Скажите мне, наконец. Я самая обыкновенная женщина. Я не умею говорить с вами, Андрей Петрович. Я люблю веселых людей. Вы, говорят, опять полюбили общество, свет. Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде. Но снаружи формы еще красивы. И если жить так, чтоб только проходить мимо, то лучше тут, чем где-нибудь. Скажите, Екатерина Николаевна, тогда в Эмсе вы испугались моего беспорядка, вериг, идей, глупостей? Нет, нет. Я скажу вам, потому что считаю вас за величайший ум. Мне всегда в вас виделось что-то смешное. За то, что вы сейчас сказали, я за это многое могу простить. Нет, вы пришли, потому что ищете некий документ. Вы боитесь своего письма. Вы пытались получить его у мальчишки. Вы... Андрей Петрович... Стойте, стойте! Я воображаю вас, когда я один, всегда. Я только и делаю, что с вами разговариваю. Я ухожу в трущобы и берлоги, и как контраст образ ваш является передо мной. Но вы всегда смеетесь надо мною, как и теперь. Никогда. Никогда я не смеялась над вами. Ведь за что-нибудь я же пришла теперь, милый, и прежде теперь милый человек. Я никогда не забуду, как вы потрясли мой ум при первых наших встречах. Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я почти люблю вас. Расстанемся, и вы будете самой серьезнейшей и самую милую моей мыслью во всю жизнь. Расстанемся, как друзья. Расстанемся, и буду любить вас. Я одно знаю, при вас я кончен, без вас тоже. Я знаю также, что я могу очень ненавидеть вас больше, чем любить. Слушайте, коль уж пришли, подайте мне еще одну милостыню. Не любите меня, не живите со мной, не будем никогда видеться, но только не выходите ни за кого замуж. Андрей Петрович, я вас истреблю. Подай я вам милостыню. О, вы возненавидите меня за то, что стояли передо мной таким нищим. Не могу я слышать от вас угроз. Ступайте. Много у нас ума-то у обоих, но вы... Вы моего пошиба человек. Я вам написал сумасшедшее письмо, а вы пришли сказать, что почти меня любите. Нет, мы с вами одного безумия люди. Будьте всегда такая безумная. Не меняйтесь. И мы встретимся друзьями. Пророчу вам. пророчу. И вот тогда я вас полюблю непременно, потому что я и теперь это чувствую. Ах, как хорошо, как хорошо! Тебе говорил, Аркашка, придешь еще. Ламберт, давай, давай пить, давай буянить, зазвать ее к тебе, письмом заманить в чулан, ведь не побоится. Я ж тебе говорил, придешь. Взрослым стал, Аркашка. Будет заговор, пожар. Версилова в другой комнате посадим с мною, чтобы он увидел, узнал, какая она подлая. Попытаем на все согласиться, барыня. Он увидит, он разом вылечится, он к маме вернется. Пусть пойдет скандал в высшем свете. Мы и ей отомстим, и высшему свету отомстим. Пей, Аркашка, пей. Хорошо, что подсмотрел. Я и не знал, что ты такой шпион. И в тебе столько ума. Ой, врешь. Я не шпион, но во мне много ума. Ты... Необразован, страшно, ты глуп, Ламберт. Пей, пей, ночуй же все равно у меня, на, пей. Эдакая насильственная, дикая любовь действует, как припадок, как мертвая петля, как болезнь. Надо ее опозорить, чтобы спасти Версилова. Все устроим, устроим. Все устроим. До сих пор стыжусь той ночи. Исповеди Ламберту. Я многое рассказал ему тогда. Я словно захлебнуться хотел в грязи и мерзости. И не до того ли я опозорить ее хотел? Не до того ли хотел увидать, как она Ламберту за письмо свое выкуп даст, что сам был влюблен и ревновал ее? Кому? К Версилову, ко всем тем, с кем она на бале будет говорить, пока я буду стоять в углу, стыдясь самого себя. О, мерзость. Я проснулся на другое утро на диване, одетый, застонал от стыда. Да уж поздно было. Спит. Спит, поросенок. Вот, и вправду оно. Письмецо генеральшина у дурака в сюртуке зашито. О, пусть дрыхнет. Пусть не к нему, не к Шельме, а не Андреевне, а к Версилову пойду. Натронутого чего не спишешь, а? Вот так-то. Но я еще думал, что письмо у меня... когда летел на утро на свою квартиру проведать старого князя. Право, мне было жаль бедного старика, и письмо мне казалось уже не залогом отмщения, а орудием примирения. Ай, как далек я был от тех времен, когда ехал в Петербург, одержимый желанием отомстить им всем, живущим своей, без меня жизнью, одержимый идеей миллион скопить, помните? Жить на улице, перекупать обломки чужого благообразия на толкучих рынках. Ах, боже мой. Да ведь я и жил на улице все эти месяцы, лихорадочно перебегая от одного безумца к другому. Аркадий Макарыч! Что? Как князь? Здоров ли? Я умоляю вас, останьтесь с ним на 2 часа моего отсутствия. Без вас он погибнет, с ним случится нервный удар, он не доживет до ночи. Я останусь, но вы, куда же вы? Неужели Ламберта искать? Я исполню мой долг, подите к князю! ты, милый, а я думал, ты ушел. Ушел навсегда. Вообрази, я сейчас сон видел. Входит старик с бородой и расколотым надвое образом и говорит: так расколется жизнь твоя. Да и не похоже, как двойники зеркальные, князь и дворовый. Два названных отца, две названных дочери. Мужик победил, а князь сокрушен. Нет, нет. Даже до дома хоть боюсь. Друг мой, спаси меня, увези меня отсюда. Я хочу домой. Но ведь это же не дом, не спа. Это не может быть домом. Мы возьмем и убежим. Ну как?